Глава 18. Владимир вышел из квартиры Беловых и направился к гостинице. Он собирался отложить посещение приятеля Красовского на другой день, потому что безумно устал и хотел есть. На его счастье, жена владельца гостиницы, Инна Петровна, юркая женщина лет 50, приготовила ему прекрасный обед, наверное, рассчитывая на рекламу с его стороны. Гоголев не обманул ее ожиданий. «Приеду в Крым. Обязательно всем расскажу, как хорошо можно провести время в вашем городе и какой прекрасный сервис в вашей гостинице». Стоявший чуть поодаль Василий Иванович усмехнулся. «Может, кто и поверит, однако вряд ли они захотят ехать в какую-то Малаховку. У нас и речки-то приличной нет. Так, пародия одна». Супруга попыталась возразить. «За городом отличные места для отдыха». Он крякнул. «Ага, если не боишься комаров и мошкары». Владимир больше не вмешивался в их разговор. Он торопливо ел, мечтая поскорее принять ванну и очутиться в постели. Сегодняшний день изрядно утомил его. Еще бы! Один удар по голове чего стоил. Очистив все тарелки, он поблагодарил мужа и жену и поднялся наверх. Звонок Арсена застал его в душе. «Привет, дружище, пропащая душа. Привет, приятель. Как жизнь на чужбине? Не жалею, что отправился сюда», — отозвался Владимир. «Наверное, мне надо было сменить обстановку». «А на Тигровом мысе тебе это сделать не удалось?» — парировал Авдалян. Гоголев замялся. «Понимаешь, возможно, мой организм требовал еще больших перемен. Все же Тигровый мыс — это тот же Крым, а к природе нашего полуострова я уже попривык. Ее красота способствовала рождению двух моих книжек, а родиной третьей будет окраина Украины». «Возможно», — откликнулся армянин. «Слушай, я что тебе звоню? Твоя вторая книга понравилась Степанову. Это, по его словам, очередной бестселлер. Правда, он бросил несколько смешных фраз». Гоголев вздрогнул. «Каких?» Друг рассмеялся. «Видишь ли, Степанов с самого начала считал, это писала женщина. И если бы ты не был моим другом, я бы его не убедил. Нет, это написано мужчиной. Вчера по телефону он заявил, что и почерк у тебя женский». Владимир похолодел. Редактор подбирался к правде. «Ты убедил его в обратном?» — пытаясь казаться спокойным, произнес он. Арсен ухмыльнулся. «Отчего ты так заволновался? Боишься сменить ориентацию? Даже если основная твоя читательская аудитория — это женщины, в этом нет ничего плохого. Среди них больше домохозяек, следовательно, твоим книгам обеспечен огромный успех. Однако, по его же словам, тебя любят и мужчины». «Это радует». Гоголев чувствовал, что он весь дрожит. «И долго ты еще пробудешь за пределами Черноморска?» «Меньше недели. Новая книжка уже в проекте?» «Разумеется. Ладно, не буду отрывать тебя от работы». Авдалян вздохнул. «Приедешь первым делом ко мне? Я соскучился». «Непременно. Прощай, дружище». «Пока, дружище». Бросив телефон на табуретку, Владимир с головой погрузился в горячую воду, не чувствуя, как она обжигает кожу. Липкий страх обволакивал его тело. Если по какой-то случайности Степанов вычислит, что эти вещи написаны не им, Гоголев пропал. Пока, слава богу, издатель не ведал. У него есть прекрасный союзник, мечтающий утопить Владимира неизвестно за что. Нет, Савелия Ремезова необходимо найти сегодня же, и как можно быстрее. Он щедро намылился и встал под холодный душ. Легче ему от этого не стало. Да и будет еще когда-нибудь ему легко. Наверное, так бывает с каждым, кто пытается занять не свое место, прожить не свою жизнь. «Борись», — шептал Гоголеву внутренний голос, и он решил не сдаваться. В конце концов, его положение вовсе не безвыходное. Он доберется до правды, а потом прижмет шантажиста, на его улице тоже будет праздник. Савелий Ремезов обитал в собственном доме на другом конце города. С первого взгляда было заметно, здесь живет человек, любящий порядок и чистоту. Деревянный забор и распахнутая настежь калитка, недавно покрашенная, радовали глаз. Гуголев поблагодарил хозяина за разрешение войти, которого он не спросил, и проник на участок. Одноэтажный маленький дом напоминал игрушечный, такой хорошенький, беленький, с красной крышей и аккуратной трубой. Небольшой участок был засажен отнюдь не кое-как. К входной двери вела дорожка, усыпанная гравием. По обе ее стороны росли кусты самшита, издававшие приятный запах, особенно если по ним провести рукой. Слева от дорожки на аккуратных грядках росли помидоры, огурцы, курчавились усы кабачков, морковка, кокетливо показывая с земли оранжевые бока. За огородом любовно ухаживали, впрочем, как и за садом, раскинувшимся по правую сторону дорожки. Груши, яблони, персик, черешня и вишня. Все стволы побелены, земля у корней вскопана. Владимиру очень понравилась маленькая беседка, увитая виноградом, издававшим аромат французских духов. В беседке стояли крошечный стол и стул. Именно там он и увидел хозяина дома, пожилого мужчину, дочерна загорелого, с белыми волосами и гладким лицом. О таких людях говорят «человек неопределенного возраста». «Здравствуйте», — приветствовал его Гоголев. Хозяин поднял на него добрые карие глаза. «Здравствуйте. Кто будете?» «Я по делу», — мужчина усмехнулся. «А ко мне без дела давно перестали ходить. Стоит один раз с пути сбиться, и твои гости в основном из милиции. Приятели боятся, как бы и на них не упала тень моих грехов. Вы тоже так считаете?» «Это ерунда», — поморщился Гоголев. «Значит, ваши друзья только назывались таковыми, раз так быстро забыли все хорошее». Савелий кивнул. «Понятно. А ты, значит, не такой». Гость пожал плечами и честно признался. «Трудно сказать. У меня нет друзей, сидевших в тюрьме». «Вот видишь», — протянул Ремезов, — «а меня ты откуда знаешь?» «Люди добрые рассказали». Ремезов поднялся со стула и протянул Гоголеву заскорузлую руку. «Савелий». Гоголев крепко пожал ее. «Владимир». «Чаю хочешь?» «Не откажусь». «А чего покрепче?» «Жарко». «Тогда располагайся». Савелий скрылся в домике. Он появился через 5 минут, неся закипевший электрический чайник. Мед, варенье, все своими руками приготовлено. «И того, и другого», — пошутил гость. Хозяин исполнил его просьбу. Вскоре маленький столик ломился от обилия блюдечек с лакомствами. «Попробуй каждого», — посоветовал Ремезов. «Не пожалеешь?» «Обязательно». Владимир, накладывая быстро пустевшую тарелочку, все новые порции ел да нахваливал. Что ни говори, а готовить Савелий умел. Допив последний глоток чая, Гоголев обратился к хозяину. «Напоили, накормили, а теперь пришел ваш черед узнать, что за гость к вам пожаловал». Ремезов скривился в улыбке. «И то верно. Чем интересуешься?» «Кроссовскими». Ни один мускул не дрогнул на загорелом лице. «Оба-на! А я к ним каким боком?» «Вас называли другом Тараса». Савелий щелкнул пальцами. «Так когда это было?» «Не так давно», — в тон ему ответил Владимир. «Не прошло и полгода», — Савелий подмигнул. «А хоть бы и так. Из зоны он мне не пишет, на свидание не приглашает. Считай, кончилась наша дружба». «Значит, вы его давно не видели?» Ремезов снова подмигнул. «Ты же вроде сам подсчитал». «И после побега он к вам не заходил?» После этих слов хозяин изменился в лице. Темная кожа побелела, губы посинели и задрожали. «Что ты сказал?» «Бежал он, голубчик», — повторил Гоголев. «А вы не знали?» «Не знал», — выдохнул Савелий. «А кто тебе-то об этом сказал?» «Знающие люди. Поэтому я и пришел к вам». Ремезов вновь скривил губы в недоброй усмешке. «Обыск устроишь?» «Только зря это. Нет его здесь и не было». Владимир сжал его руку. «Верю. И обыскивать не собираюсь. Я же не из органов». Савелий хлопнул в ладоши. «Надо же, вот уже полчаса вдвоем сидим, а я все еще не знаю, кто ты. Давай, колись, милок, а то нечестно это. Ты про меня все, а я про тебя ничего». Гость покорно наклонил голову. «Зовут меня Владимир Гоголев. Я писатель из Черноморска». Хозяин удивленно крякнул. «И вы откуда пожаловал? Значит, действительно родственничек мой тебе понадобился?» Владимир вытаращил глаза. «Родственник?» «Конечно. Тарас мой троюродный племянник», — Савелий вздохнул. «Видишь ли, до того, как меня посадили за воровство, я проживал в другом городе. Выпустили меня, сказали, иди на все четыре стороны. А идти-то мне, оказывается, и некуда». Бывшая жена продала хату и умчалась, как дианка, в неизвестном направлении. Пришлось мне вспомнить о племеше в Малаховке. Когда Тарасик еще маленьким был, он часто приезжал со своей матерью к нам в гости. Жили мы под Питером, в собственном коттедже. Я ведь не какой-нибудь ворюга с малых лет. В то время я занимал высокий пост в городе. Квартира шикарная, дача. Но потом бес меня попутал. Были у меня деньги, и немалые, а хотелось иметь еще больше. Вот мы с приятелем руки свои в кассу предприятий запустили. Надо отдать должное правоохранительным органам. Он произнес это слово с грустной иронией. Они на нас быстро вышли. Ну и впаяли на полную. Женушки наши, продав добро, скрылись. Мы своевременно на них переписали квартиры. Да только Ангелина потом объявилась, и супруга, приятель моего, назад приняла. А моя милка оставила меня без ничего, и дети папу забыли. Отреклись, значит, от меня. Как будто я о них в первую очередь не думал, когда грех на душу брал. Покумекал я. Ну, не бомжевать же. Вспомнил о Тарасике, позвонил ему, а он и говорит: «Какие проблемы, дядя Сава, приезжайте». Я и приехал. Признаюсь, кое-что у меня осталось заначки, от Милки припрятал. На последние деньги приобрел я вот этот домик, благоустроился и живу. Жениться не собираюсь, чтобы на порядочную бабу тень не бросать, а непорядочные ко мне сами захаживают. Чтобы Тараса не подставлять, скрыл я от всех наше родство. Дианка-стерва сначала все меня выгнать хотела, житья мужу не давала своим нытьем, мол, узнают люди, что ты с уголовником в родстве. Мужчина усмехнулся. «А ведь правду говорят. От тюрьмы до Цумы не зарекайся. А ведь была бы примером для подражания, а то саму подобрали». Гоголев вновь вытаращил глаза. «Где?» «А на панели». «Это вы точно знаете?» Хозяин погладил переносицу. «Да, однажды выложил мне племяш в сердцах всю правду». «Слушай».